В среду в 12 Мидори в ресторане не появилась. До ее прихода я решил выпить пиво, но ресторанчик начал заполняться публикой, и пришлось заказать еду и поесть одному. Когда я закончил, было уже 12:35, но она так и не пришла. Я расплатился, вышел на улицу и сел на каменную лестницу к маленькому храму, чтобы развеять пивной хмель, а заодно подождать Мидори до часу. Но все было тщетно. Так и не дождавшись, я вернулся в институт, почитал в библиотеке книгу, а в 2 часа пошел на семинар по немецкому. После занятий зашел в учебный отдел, проверил журнал посещаемости и нашел в группе «История театра 2» ее имя. Студентка по имени Мидори была только одна – Мидори Кобаяси. Затем я нашел в картотеке студентов 1969 года поступления карточку на имя Кобаяси Мидори и записал ее адрес и номер телефона. Она жила в районе Тосима, в частном доме. Я пошел к автомату и набрал номер. «Алло, книжный магазин Кобаяси. Извините, можно позвать Мидори?» «Нет, ее сейчас нет». «Она в институте?» «Кажется, в больнице. А кто говорит?» Я, не называя себя, вежливо попрощался и повесил трубку. «В больнице? У нее травма? Или заболела?» Однако в мужском голосе не чувствовалось тревоги. «Кажется, в больнице». Такой тон, будто больница — часть ее жизни. Прозвучало непринужденно, вроде пошла за рыбой в лавку. Я задумался, но потом все надоело, и я вернулся в общагу и завалился на кровать с лордом Джимом Джозефа Конрада, которого накануне взял почитать у Нагасавы. Дочитав последние главы, я пошел вернуть ему книгу. Нагасава как раз собирался идти на ужин, и я составил ему компанию. «Ну, и как мидовский экзамен?» — поинтересовался я. В августе проводилась 2-я ступень экзамена на высший разряд в МИД. «Обычно», — ответил Нагасава, как ни в чем не бывало. «Сдается очень просто. Коллективная дискуссия или там собеседование. Девчонку прибалтывать точно так же». «Ну, то есть, все в порядке?» — спросил я. «А когда результаты?» «В начале октября. Если пройду, с меня ресторан». «Интересно, что это такое? 2-я ступень экзамена на высший разряд в МИД. Наверное, все такие же умные, как и ты?» «Ерунда, почти все болваны. А если не болваны, то дегенераты. 95% стремящихся стать чиновниками отребья. Я не вру, они читать-то толком не умеют». «Тогда зачем ты поступаешь в МИД?» «По разным причинам», — ответил Нагасава. «Например, мне нравится работа за границей и так далее. Но самое главное, я хочу проверить свои силы. А если проверять, то на высшем уровне, то есть на государственном. Докуда я смогу подняться в таком огромном чиновничьем аппарате, как МИД? На что у меня хватит сил? Понимаешь? Со стороны похоже на игру. А это и есть игра. У меня нет стремления к власти или к деньгам. Нет, правда. Может, конечно, я ничтожный и своенравный, но не так, чтобы очень. Как говорится, я сама беспристрастность и бескорыстие. При этом человек я любопытный и хочу попробовать на зуб этот бескрайний и жестокий мир». «И у тебя нет идеалов?» «Куда там?» — воскликнул он. «Они и по жизни-то не нужны. Ведь требуется не идеалы, а норма действий». «Но многие живут иначе», — возразил я. «Тебе не нравится жить, как я?» «Да при чем тут?» — запротестовал я. «Ни то, ни другое. Ведь так? Это не я поступаю в Токийский университет. Не я сплю с понравившимися девчонками, когда заблагорассудится. Не у меня подвешен язык. Не на меня все обращают внимание. У меня и девчонки своей даже нет. О чем можно мечтать, окончив филфак 2-сортного частного института? Что ты на это скажешь?» «То есть ты завидуешь моей жизни?» «Нет, не завидую», — ответил я. «Я для этого слишком привык к себе. И, если честно, мне безразличны и Токийский университет, и МИД. Я завидую тебе только в одном — что у тебя такая классная подруга Хацуми».